Глава шестая. Солнце скрылось за холмами, и небо побагровело. Том Уайтсайд взглянул на часы. 9:18. «Поедем по проселку», — сказал он. «Так мы срежем 10 миль. Через час должны быть дома». Шила Уайтсайд промолчала. Уже целый час она дулась после ссоры по поводу золотых часов, которые ей хотелось получить на первую годовщину свадьбы. Как заявил Уайтсайд, часы стоят $118, а откуда ему взять такие деньги? Он покосился на нее. Настроение было паршивое, ну и отпуск. Он с самого начала догадывался, что его затея с походом на колесах не доведет до добра. Выдумал тоже поход. А как иначе они могли провести 2 недели вне дома? Гостиница и даже дешевый мотель им не по карману. А все необходимое для похода он одолжил у друга бесплатно. Вполне приличное снаряжение, большая палатка, кухонные принадлежности и спальные мешки. Но какая это была мука! В первый же день Шила уперла руки в боки и наотрез отказалась готовить. У нее, мол, отпуск. Если гостиница им не по карману, пусть он сам готовит и вообще ведет хозяйство. А она будет загорать и бить баклуши. У Тома свело скулы при воспоминании о 2 минувших неделях. Он так и не научился управляться с газовой плиткой. Еле то горелое, то недоваренное. Шила в купальнике, едва прикрывающем стыд, нежилась на солнышке. И Том чуть не рехнулся от постоянной близости ее ноготы. Он с раздражением напомнил себе, что за все 14 дней между ними не было и намека на любовь. Несколько раз он пробовал подступиться к ней днем, но Шила быстро его отвадила. По вечерам она уединялась в спальном мешке. А как прикажете мужчине обходиться с женой, если она в спальном мешке? А ведь ходила прямо под носом, еще и дразнила нарочно. И порой до того было не втерпешь, хоть волком вой. — В чем же дело? — ломал он голову. — Почему такая красивая женщина с такой фигурой и холодная, как лед? Вот влопался. С виду подумаешь, а все его друзья так и думают, огонь баба. Высокая, широкоплечья, грудастая, с узкой талией, широкими бедрами и длинными стройными ногами. Природа дала ей пепельные волосы, скуластое лицо с лиловыми глазами под густыми ресницами, большой красиво очерченный рот и великолепные зубы. Временами, когда у нее оживлялись глаза и на губах играла манящая улыбка, она могла сойти за сестру Мерлин Монро. Раз ему повезло, и он женился на девушке с такой внешностью и фигурой, и с такой манящей улыбкой, естественно было рассчитывать, что, ко всему прочему, она еще и страстная. Однако здесь он горько ошибся. Ей доставляло больше удовольствия ковырять в своем красивом носике, нежели исполнять супружеские обязанности. Дешевенький 8-летний автомобиль нехотя тащился по шоссе Майами-Парадис-Сити. Двигатель с каждой милей тянул все хуже, а Тому припомнился тот день 14 месяцев назад, когда он впервые познакомился с Шилой. Том дожил до 32 лет. Дожил, так и не добившись успеха. Он был внештатным коммивояжером в городском отделении General Motors. Рослый, плечистый, темноволосый, с приятными, но весьма заурядными чертами лица, Том с тех самых пор, как окончил школу, только и думал о достатке, которого, по его мнению, заслуживал. Беда, конечно, в том, убеждал он себя и своих друзей, что у него нет капитала. Вот с капиталом башковитый парень вроде него наверняка пошел бы в гору. А без капитала куда денешься? Однако на самом деле у Тома просто не было предпринимательской жилки. Он принадлежал к мечтателям. Мечтал о богатстве, а сам не горел желанием и не умел делать деньги. Если бы не его отец, покойный уже доктор Джон Уайтсайд, Том давно остался бы без работы. Но несколько лет назад доктор Уайтсайд спас жизнь супруги Клода Локинга. Такого управляющий отделением General Motors не мог забыть. Он свято чтил память доктора Уайтсайда и потому терпел его никчемного сына. 14 месяцев назад Том перегнал Кадиллак богатому клиенту в Майами и в уплату за часть стоимости забрал его Oldsmobile. В Парадис-Сити Том возвращался на Oldsmobile и чувствовал себя человеком. Вот какая у него должна быть машина, а не та консервная банка, которая того и гляди развалится на куски. Ехать из Майами было жарко и далеко, и он решил, что раз уж получил хорошие комиссионные от продажи Кадиллака, то имеет право переночевать в мотеле, вкусно поесть, выспаться, а утром продолжить свой путь в Парадис-Сити. Часов в 9 Том подъехал к мотелю «Добро пожаловать» и запарковал машину на стоянке. После ужина он пошел в свой домик, принял душ и лег спать. Он был уставший, сытый и довольный. Теперь предстоял сладкий сон, но стоило ему выключить свет, как в соседнем номере включили радио, за тонкой перегородкой застрекотал свинг, и сон улетучился. Минут 20 Том лежал, проклиная шум и надеясь, что радио выключат. В начале 12-го под продолжающийся стрекот приемника он зажег свет, надел халат и раздраженно постучал в соседнюю дверь. Через некоторое время дверь открылась, и он оказался лицом к лицу с такой обворожительной красавицей, каких не видывал ни разу в жизни. Том часто вспоминал первую встречу со своей будущей женой. Она была одета в голубой шерстяной свитер, плотно облегавший пышную грудь. Черная юбка сидела на ней, будто нарисованная, едва прикрывая длинные голые ноги с узкой стопой, обутые в сандалии на пробковой подошве. Она показалась ему необыкновенной и нестерпимо соблазнительной. А когда улыбнулась, ослепительно сверкнув белыми, как у кинозвезды, зубами, он и вовсе лишился дара речи. «Вам наверняка мешает мое радио», — сказала она. «Угадала?» «В общем, ладно, выключу, извините». Она кивнула на Oldsmobile. «Ваша?» «Да», — не задумываясь, соврал Том. Он оперся на дверной косяк и оглядел красавицу, шаря глазами по ее невероятному бюсту. «Ну и машинка». Он ухмыльнулся. «Ну и девочка». Они рассмеялись. «А что же вы стали на пороге?» Она посторонилась. «Меня зовут Шила Аллен». Он шагнул в домик и притворил за собой дверь. Шила повернулась, чтобы выключить радио, а он не мог оторвать глаз от ее крутых бедер, чувствуя, как забродила кровь в жилах. «А меня Том Уайтсайд». «Не подумайте, что я зануда. Просто хотелось выспаться». Она показала ему на кресло и присела на кровать. Юбка у нее уехала вверх, и его взору открылась гладкая белая кожа. Он отвел глаза, потер подбородок и сел. «Везет вам, вы можете уснуть», — проговорила она. «А мне не спится. Не знаю, почему так. Раньше двух никогда не засыпаю». «А у некоторых это бывает». Он снова посмотрел на нее. Чем дальше, тем сильнее его влекло к ней. «Я вот могу спать в любое время». Шила вынула из пачки две сигареты, прикурила обе и одну протянула Тому. На фильтре остался мазок ее помады. Он с чувственным удовольствием зажал сигарету в губах. «Вы случайно не поедете утром в Парадис-Сити? — спросила она. — Обязательно. Я там живу. — А вы туда? — Да, часов в 9 будет автобус. Поехали со мной. Она улыбнулась, широко раскрыв большие глаза. — Я надеялась, что вы это предложите. — Вы там работаете? — Да, в General Motors. — Ух ты! Теплое, наверное, местечко. Он снисходительно махнул рукой. — Жить можно. Я отвечаю за весь наш округ. — Да, грех жаловаться. — А вы зачем в Парадис-Сити? — Ищу работу. — Как думаете, удастся что-нибудь найти? — Еще бы, такая девушка. — А какую именно? — Вообще-то я почти ничего не умею. Ну, официанткой, горничной, в таком роде. — Ничего не умеете? Вы шутите, — рассмеялся Том. — Вам не придется долго мыкаться при вашей внешности. — Спасибо, надеюсь. Он молча поглядел на нее, потом спросил, — Вам есть где остановиться? — Нет, но подыщу, наверное. — Я знаю одно место. Я вас отвезу. Там очень мило. Стоит $18 в неделю. Она покачала головой. — Это не про меня. Денег нет. Больше 10 не потяну. Туго пришлось. Туговато. — Предоставьте это мне. Найдем жилье. Я знаю город как свои 5 пальцев. — Вы откуда? — Из Майами. — А почему вы решили, что в Парадис-Сити лучше? — Просто для смены обстановки. Обожаю менять обстановку. — Ну что ж. Он еще посмотрел на нее, потом встал. — Завтра я выезжаю в 9. Вас это устроит? — Вполне. Она поднялась, разгладила юбку и подошла к нему вплотную. — Если хотите, я расплачусь за услугу. Она бросила такой взгляд, что он покраснел. — Не нужно. Я и так с удовольствием подвезу вас. Большинство мужчин не отказалось бы от такой платы. И она кивнула в сторону кровати. Том с превеликой радостью поймал бы ее на слове, но не тут-то было. Он вдруг понял, что относится к этой девушке гораздо серьезнее, чем к случайной попутчице, с которой можно наскоро переспать. — А я отказываюсь, — дрогнувшим голосом сказал он. — Так завтра в 9. Шила наклонилась вперед и слегка коснулась губами его губ. От этого прикосновения у Тома застучало в висках. — Ты мне нравишься. — Ты милый, — улыбнулась она. В ту ночь Том почти не спал. Наутро он отвез ее в Парадис-Сити и нашел комнатку за $8 в неделю. Расставшись с Шилой, он заметил, что непрерывно думает о ней. Он и раньше не был монахом и крутил романы, но она приворожила его. Вечером следующего дня он заехал за ней. Он без спроса позаимствовал на работе Oldsmobile и надел свой самый шикарный костюм. Они поужинали в дорогом рыбном ресторане на окраине города. По всему было видно, что за Шилой ухаживает молодой преуспевающий бизнесмен. С тех пор, как родители бросили 12-летнюю Шилу на шоссе, предоставив ее собственной судьбе, она то и дело вступала по разным поводам в противоречие с законом и едва избегала наказания. Она всегда выглядела старше своих лет. Сейчас ей было 22. Работала официанткой, платной танцевальной партнершей, участвовала в стриптизе, служила в регистратуре грошовой гостиницы и, наконец, стала одной из многочисленных телефонных проституток в Майами. Однако ненадолго. Она прикарманила бумажник клиента, и пришлось срочно бежать из Майами. Теперь у нее в кошельке лежало $50, и не было ни малейшего желания устраиваться на работу. Том Уайтсайд явно потерял от нее голову, и она рассудила, что ей как раз хватит $50 до свадьбы. Они поженились, когда в кошельке оставалось $1.5. Успела, тютелька в тютельку. Обоих ожидало глубокое разочарование. Шила обнаружила, что Том живет в крошечном, запущенном бунгало, которое досталось ему от отца, и что процветанием здесь и не пахнет. А Том выяснил, что Шила не умеет вести хозяйство. Она оказалась ленивой, холодной и постоянно клянчила деньги. После женитьбы прошел год. Они претерпелись друг к другу. Шилу устраивали крыша над головой и трехразовое питание. А Тома устраивала ослепительная красота жены. Пусть она держала его на голодном пайке, зато его тешила зависть друзей, считавших Шилу неотразимой. Том свернул на проселок, по которому можно было выехать через Сосновый Бор к шоссе на Парадис-Сити. Включил фары. Солнце давно скрылось за горами. Смеркалось. «Если на то пошло, — обиженно проговорила Шила, — каждый порядочный муж делает жене подарок на годовщину свадьбы. А мне ничего так больше не хочется, как эти часы. Ведь я имею право хоть на что-нибудь?» Том вздохнул. Он надеялся, что она уже выкинула из головы эти чертовы часы. «Ну, извини, Кейса, у нас нет таких денег. Я куплю тебе часы, но они будут стоить дешевле. А мне хочется эти часы. Да, я знаю, ты говорила, но нам они не по карману. Какая же я дура, что вышла за тебя!» — злобно выпалила она. «Сколько было брехни про успех! Успех курам насмех! Тебе все не по карману! Даже провести отпуск приличный и то нельзя! Походник! Боже, я просто круглая идиотка!» «Будь добра, закрой рот, а?» — не выдержал Том. «Ты тоже не подарок. Посмотри, что творится в доме. Форменный свинарник. Только телевизор умеешь смотреть». «Да заткнись!» — грубо огрызнулась она. «Ты у меня в печенках сидишь. Богач боится потратить $180. Тоже мне богач!» Она расхохоталась. «Дешевка несчастная». Машина замедлила ход. И Том поднажал на газ, но, несмотря на это, скорость по-прежнему падала. «Извини, милый», — с издевкой произнесла Шила, — «я хочу домой. Может, тебе и нравится в этой глухомане, а мне нисколечко. Нельзя ли ехать побыстрей?» Двигатель дал сбой и заглох. Дорога шла под гору, и Том сразу перевел рычаг скоростей в нейтральное положение. Машина мягко покатила вниз. Он чертыхнулся. «Ну что там еще набросилось на него Шила?» «Двигатель накрылся. Этого только не хватало. Чего еще ждать от такой развалюхи? И что ты собираешься делать?» Начался подъем, и машина медленно остановилась. Том уставился на дорогу, выхваченную фарами из темноты. Потом пожал плечами, достал из бардачка фонарь, вылез из машины и поднял капот. Его хорошо обучили обслуживанию автомобилей General Motors, и в считанные минуты он определил, что вышел из строя масляный насос. Тут он был бессилен. Он захлопнул капот, и в это время из машины вылезла Шила. «Приехали», — сказал он. «Насос полетел. До шоссе 5 миль. Если повезет, успею на последний автобус. Тебе лучше остаться здесь». «Здесь?» — взвизгнула Шила. «Я ни за что не останусь здесь одна». «Ладно, тогда пошли вместе». «И не подумаю топать 5 миль пешком». Том, едва сдерживаясь, посмотрел на нее. «И что ж ты предлагаешь?» «Чтобы ты провалился вместе со своей треклятой машиной. Ничего себе отпуск! Может, хватит зудить насчет отпуска? Меня уже тошнит от твоего нытья. Ну так заночуем здесь, доставай спальные мешки». Том помялся в нерешительности, потом пошел к задней дверце, взял на сиденье спальные мешки и разыскал корзину с припасами. Он был голодный, уставший и в гнусном настроении. Он запер машину и посветил фонариком вправо и влево. Увидев перед собой тропинку, Том пошел вперед и оказался на окруженной деревьями поляне. — Шила! Здесь вполне можно заночевать. Иди сюда. Есть будешь? Мейски, лежа в пещере, услыхал голос Тома. Похолодев от страха, он сел. Спотыкаясь и недовольно бурча себе под нос, Шила выбралась на поляну. Том уже разложил спальные мешки и открыл корзину. Она села на один из мешков и закурила. Достойное завершение великолепного отпуска. Ну и дела. Где бы записать на добрую память? Все 33 удовольствия. Том раскопал в корзине несколько заветренных ломтей ветчины, полбатона черствого хлеба и початую бутылку виски. Он, не скупясь, разлил по стаканам виски и протянул Шиле ветчину с хлебом. Та, недолго думая, зашвырнула еду в кусты. «Лучше голодать, чем жрать такую гадость», — возмутилась она и залпом проглотила виски. «Валяй, голодай», — отозвался Том. «Ты меня доконала сегодня». Он повернулся к ней спиной и принялся уплетать заветренную ветчину. Мейски оставил свое лежбище из одеял и подполз к выходу из пещеры. Он попытался разглядеть через ветви, что делается внизу на поляне. Из-за темноты ничего не было видно, только доносились голоса, да и то неразборчиво на таком расстоянии. Он лежал в холодной сырой пещере и прислушивался. Тело дрожало от слабости. Кто эти люди? Что им надо? Сколько они пробудут здесь? Том покончил с едой, потом снял ветровку, ботинки и залез в спальный мешок. Шила уже улеглась. «Только постарайся не храпеть, ладно? Не хватало мне еще твоего храпа для полного счастья». «Пошла бы ты к черту!» — буркнул Том, улегся поудобней и закрыл глаза.